По крайней мере, в первые полгода пребывания на острове он производил такое впечатление. Он был спокоен и ровен. Проехав через южные департаменты, где роялисты встречали его самым враждебным образом, и где в иные моменты даже жизнь его могла быть в опасности, Наполеон 3 мая 1814 года прибыл на остров Эльбу. Теперь он оказался на уединенном острове, среди чужого мирного населения, которое встретило своего нового государя с большим почтением. Ровно за 3 года до прибытия на остров Эльбу Наполеон весной 1811 года принимал в своих тюильрийских чертогах баварского генерала Вреде, и когда Вреде почтительно заикнулся о том, что лучше было бы воздержаться от подготовлявшегося уже почти открыто нашествия на Россию, Наполеон резко прервал его словами: «Через 3 года я буду господином всего света». Теперь, через 3 года после этого разговора, Великая Империя исчезла, и перед Наполеоном был остров в 223 квадратных километра с 3 небольшими городами, с несколькими тысячами жителей. Судьба привела Наполеона очень близко к месту его рождения. Остров Эльба находится примерно в 50 километрах от Корсики. До апреля 1814 года Эльба принадлежала герцогству Тосканскому, одному из вассальных итальянских владений Наполеона. Теперь при падении этот остров и отдали Наполеону в полное обладание. Наполеон знакомился со своим владением, принимал жителей, делал распоряжения, устраивал, казалось, надолго. К нему приезжали время от времени родные, побывали его мать Летиция и сестра, княгиня Полина Боргезе, приезжала графиня Валевская, с которой у Наполеона завязались близкие отношения в Польше в 1807 году и которая его продолжала любить всю жизнь. Жена его, Мария Луиза, с маленьким сыном не приехала. Отец, австрийский император, не пускал ее, и сама она не очень-то стремилась посетить своего супруга. Французские биографы Наполеона порицают обыкновенно императрицу за ее равнодушие и измену мужу, забывая, очевидно, что когда Наполеон вытребовал ее себе в жены в 1810 году, то ни он и никто вообще не полюбопытствовал даже и спросить ее, желает ли она этого брака. Достаточно было бы вспомнить, как она перед этим событием писала в январе 1810 года из Офена в Австрии в письме к близкой подруге: «Со времени развода Наполеона я разворачиваю франкфуртскую газету с мыслью найти там имя его новой супруги, и сознаюсь, что откладывание причиняет мне беспокойство. Я вверяю свою участь божественному провидению. Но если моя несчастная судьба того захочет, то я готова пожертвовать личным своим благополучием во имя государства». Так смотрела в 1810 году будущая невеста и жена императора, нагрозившая ей сватовство. Ясно, что падение империи Наполеона для нее лично было почти равносильно освобождению от плена. Не приехала к нему и первая жена, которую он когда-то так страстно любил и потом отверг. Жозефина скончалась в своем дворце в Мальмезоне, близ Парижа, через несколько недель после прибытия императора на остров Эльбу, 29 мая 1814 года. Угрюм и молчалив несколько дней подряд был Наполеон, узнав эту новость. Так тихо и однообразно шли первые месяцы его пребывания на Эльбе. Ничем и ни перед кем не выдавал он своего внутреннего переживания. Долгими часами он бывал в глубочайшей задумчивости. По-видимому, уже с осени 1814 года, и особенно с ноября-декабря этого года, Наполеон стал внимательно выслушивать все, что ему сообщалось о Франции и о Венском конгрессе, который начал тогда свои заседания. Осведомителей было немало. И из Италии, от ближайшего пункта, который... город Пьомбино, остров Эльба отделяется лишь 12 километрами, и непосредственно из Франции к нему поступали сведения, ясно показывающие, что